Голос диктора заполнил комнату. Когда репортаж закончился, Майкл выключил телевизор и долго сидел, уставившись на темный экран. «Эрин», — громко сказал он, — «кто это с тобой сделал?» Дуг Фокс в пятницу вечером, прежде чем ехать домой в Скарсдейл, зашел выпить в бар Хэри. Здесь собирается на водопой вся Уолл-стрит. Как всегда, в баре было битком, и новости никто не смотрел. Дуг не видел передачи о трупе, найденном на пирсе. Если Сьюзен была уверена, что он приедет домой, она обычно сначала кормила детей, а потом ждала его, чтобы поужинать вместе. Но сегодня, когда он в 8 приехал домой, Сьюзен сидела на диване в маленькой гостиной и читала. Она едва подняла глаза от книги, когда он вошел в комнату, и отвернулась, когда он хотел поцеловать ее в лоб. «Тонни и Бет ушли в кино с Гудвинами», — объяснила она. «Триш и малыш уже спят». Она не предложила покормить его и снова уткнулась в книгу. С минуту Дуг стоял рядом в нерешительности, потом повернулся и направился в кухню. «И надо же ей устроить этот спектакль именно сегодня, когда я так хочу есть», — с обидой думал он. «Она просто злится, потому что я не ночевал 2 дня подряд, а вчера приехал так поздно». Он открыл холодильник. Что-что, а готовила Сьюзен хорошо. И уж если он сумел выбраться сегодня домой, все больше распаляясь, думал он, то она могла бы и приготовить что-нибудь. Он достал свертки с ветчиной и сыром и потянулся к хлебнице. На столе лежала местная еженедельная газета. Дуг сделал себе бутерброд, налил пиво и за едой стал ее просматривать. На глаза ему попалась спортивная страница. На школьном чемпионате Скарсдейл неожиданно выиграл у Добс Ферри. Решающий мяч забил игрок второго состава Дональд Фокс. «Донни! Почему же ему никто не сказал?» Дуг почувствовал, что ладони его вспотели. «Может быть, Сьюзен звонила ему во вторник вечером?» Донни был разочарован и обижен, когда Дуг сказал ему, что не сможет прийти на игру. Сьюзен вполне могла посоветовать Донни позвонить папе и сообщить ему приятную новость. «Так, его не было дома во вторник и в среду. Новая телефонистка в отеле, не то что те девчонки, которые с удовольствием время от времени принимали от него сотенную бумажку. Запомните, если звонят, когда меня нет, я на совещании. Если звонят поздно, я просил не беспокоить». Новая телефонистка выглядела так, словно изображала оплот морали. Он все придумывал, как бы умаслить ее и заставить врать. Правда, он не слишком-то старался. Он выдрессировал Сьюзен не звонить ему, когда он задерживается на совещании. Но она таки позвонила во вторник вечером, он уверен. Иначе она бы велела Донни позвонить ему в офис в среду днем. И эта дура-телефонистка, наверное, сказала ей, что никакого совещания нет, и в номере их фирмы никто не останавливался. Дуг оглядел кухню. Было удивительно чисто. Когда они купили дом 8 лет назад, они его полностью переделали. Кухня — мечта любой хозяйки. В центре стойка с мойкой и разделочным столиком. Длинный рабочий стол вдоль стены. Новейшая техника. Естественное освещение благодаря окну в потолке. Старик Сьюзен одолжил им деньги на ремонт. Он также одолжил им деньги и на первый взнос. Одолжил. Не дал. Если Сьюзен разозлится по-настоящему... Дуг бросил недоеденный бутерброд в ведро и захватил пиво с собой в гостиную. Сьюзен наблюдала за ним, когда он входил в комнату. «Мой красавец-муж», — думала она, — нарочно оставила газету на столе, чтобы он мог ее прочитать. И вот он перетрусил. Он вычислил, что я наверняка звонила в отель, чтобы Донни мог поделиться с ним своей радостью.